Совершенно непроизвольно она скрючилась, как младенец в утробе матери, спиной к ним. Взяв кусок прочной веревки толщиной в четверть дюйма, коп перекинул один конец через сук дерева и подвижным узлом завязал на нем петлю. Затем, подойдя к девчонке, он набросил эту петлю ей на шею. Развернулся, подошел к грузовику, уселся на заднем борту, держа в руке свободный конец веревки. Уиллард жадными затяжками курил травку, с любопытством наблюдая за действиями Коба. Билли выбирал обвисшую веревку, и когда та натянулась, сделал резкий рывок, который протащил маленькое тело по земле так, что девчонка оказалась прямо под суком. Она задыхалась и кашляла. Коб заботливо ослабил натяжение веревки, даря этой чернушке несколько дополнительных минут. Спрыгнув с борта, он привязал свой конец веревки к бамперу и открыл новую банку пива. Так они сидели на борту, прихлебывая пиво, лениво покуривая и не спуская глаз с девчонки. До этого большую часть дня они проторчали на озере, где у Коба жил приятель с лодкой. Была обещана компания приятных девиц, которые не станут ломаться. Однако на деле девушки оказались какими-то недотрогами, и, несмотря на щедро выставленное Кобом пиво и настойчивое предложение покурить вместе травки, на прямой контакт не шли. Потеряв всякую надежду на ответную пылкость, Билли с Уиллардом решили отвалить, и довольно долгое время они просто мотались по дорогам, пока совершенно случайно не наткнулись на эту девчонку. Она шла по усыпанной гравием обочине с полным пластиковым пакетом в руке, по-видимому, из овощной лавки. На редкость удачным броском Уиллард попал ей пивной банкой прямо в голову. Девчонка свалилась. Сейчас Уиллард смотрел на нее красными, остекленевшими глазами. «Собираешься придушить ее?» — спросил он Коба. «Нет, я уступлю это тебе», — чуть запнувшись, ответил Билли. «Идея была твоя». Уиллард сделал глубокую затяжку, смачно сплюнул и проговорил: «Как же, моя! Кто лучше тебя знает, как расправиться с ниггером? Так что давай». Билли Рэй Коб отвязал веревку от бампера, потянул. С толстой ветви вниз на девчонку полетели кусочки содранной коры вяза. Черномазый детеныш опять закашлялся, не сводя испуганных глаз с двух белых мужчин. Внезапно ей послышался какой-то звук, как будто к ним сигналя приближалась машина. Мужчины тоже обернулись к покрытой гравием и высохшей грязью дороге, которая вела к проходящему в стороне шоссе. Выругавшись, они принялись торопливо действовать. Закрыли борт, бросились к девчонке, осыпая ее и друг друга проклятиями, подтащили свою жертву к грузовичку, на ходу срывая с детской шеи веревочную петлю. Затем ребенка перекинули прямо через поднятый борт в кузов. Коп вскочил на колесо, перегнулся, ткнул кулаком в измученное тело девочки и пригрозил, что если она издаст хоть звук или попытается встать, он ее убьет. Правда, тут же чуть не ласково добавил: «Будешь послушной паинькой, отвезем домой. Нет, прибьем». Она услышала, как хлопнули дверцы. Машина тронулась. «Домой, домой». Она потеряла сознание. Коб и Уиллард приветственно помахали руками водителю, двигавшегося навстречу Файерберда, глушитель которого не мешало бы привести в порядок. Уиллард обернулся к заднему окошку, чтобы убедиться в том, что девчонка ведет себя как надо. Коб вырулил на автостраду и прибавил газу. «Ну и что теперь?» — нервно спросил его Уиллард. «Не знаю», — таким же раздраженным голосом отозвался Билли. «Но что-то делать необходимо, и побыстрее, пока она не замазала своей кровью мне всю машину. Глянь-ка, пятна уже по всему кузову». Открывая банку с пивом, Уиллард на мгновение задумался. «Сбросим ее с какого-нибудь моста», — с достоинством предложил он, явно гордясь своей смекалкой. «Отличная идея. Чертовски удачная мысль. Коп нажал на тормоза. «Достань-ка мне холодненького», — приказал он Уилларду, поспешившему выполнить просьбу своего босса. «Даже холодильник извозило кровью», — доложил он, когда машина вновь тронулась. Гвен Хейли чувствовала, что происходит нечто ужасное. Обычно она посылала за покупками кого-нибудь из мальчишек. У нее с мужем было трое сыновей. Однако отец наказал сегодня всех троих за какие-то провинности. Приговор гласил вырвать на газоне вокруг дома все без исключения сорняки. А Тони еще до этого приходилось бывать в магазине, благо он располагался всего лишь в миле от дома, и ни разу с ней не приключалось никаких недоразумений. После 2 часов нервного ожидания Гвен все же решилась отправить мальчишек на поиски сестры. Может, она зашла к Паундерсам повозиться с их малышами? Или отправилась к своей лучшей подруге Бесси Пирсон, жившей за магазином? Владелец магазинчика, мистер Бейтс, сказал братьям, что Тоня вышла от него с покупками около часа назад. Мальчики отправились дальше. Они удалились уже на приличное расстояние, когда Джарвис, средний из братьев, увидел на обочине дороги пакет с выкатившимися из него овощами. Гвен позвонила мужу, работавшему на бумажной фабрике, затем посадила в машину Карла Ли-младшего и начала колесить во всех направлениях по дорогам в районе магазина мистера Бейтс. Они добрались до небольшого поселка, где в одной из древних рассыпающихся лачуг жила тетка. Местность эта называлась «Плантация Грэхэма». Они подъехали к лавочке под гордым названием «Бродвей» в миле от Бейтса. Тоню никто не видел. Не оставалось ничего иного, как продолжить поиски. Билли никак не удавалось найти мост, на котором бы не было ниггеров с их дурацкими удочками в руках. На каждом торчало по 4-5 черномазых, все в соломенных шляпах, перегнувшись через перила, пялятся на поплавки. Другие их собратья группами располагались под мостами на перевернутых ведрах в тех же шляпах с теми же удочками. Сидят неподвижно, как истуканы. Только изредка поднимется чья-то рука, чтобы отогнать надоедливую муху или прихлопнуть комара. Сейчас Билли был уже по-настоящему напуган. От Уилларда помощи ждать не приходилось, его совсем разморило. Перед Кобом стояла необходимость самому решить, как избавиться от девчонки таким образом, чтобы она никому уже не смогла проболтаться. А все то время, что грузовик носился по дорогам и проселкам округа в поисках тихого местечка, где можно остановиться и засунуть куда-нибудь эту черномазую куклу без того, чтобы на твое присутствие обернулась бы дюжина соломенных шляп, все это время Уиллард безмятежно похрапывал, развалившись на сиденье. Билли бросил взгляд в зеркало заднего вида и заметил, что девчонка пытается подняться на ноги. Он резко нажал на тормоза, она тут же свалилась к стенке кабины. Уиллард тоже сполз с сиденья, но храпеть не перестал. С ненавистью и отвращением Билли прошелся по адресу обоих. Озеро Чатулла представляло собой всего лишь гигантский искусственный мелкий пруд. Вдоль одной из его оконечностей шла покрытая зеленой травой дамба длиной ровно в милю. Вообще-то озеро лежало в самой глуши, в юго-западной части округа Форт, на границе с округом Ван Бюрен. В весенний период оно считалось самым крупным водным резервуаром штата Миссисипи. Однако к концу лета отсутствие дождей и нещадно палящее солнце превращали озеро просто в лужу. Впечатляющая весной береговая линия отступала, пятилась, образуя в конце концов нечто подобное болотцу с красновато-коричневой, отвратительной на вид жижей. Со всех сторон в озеро впадало бесчисленное количество ручейков, родничков, струек, невесть откуда взявшейся воды, и пара ручьев побольше, чьи размеры позволяли им называться чуть ли не реками. Столь разветвленная водная система потребовала возведения в прилегающем к озеру районе изрядного количества мостов и мосточков. По этим-то мостам и мосточкам и рыскал желтый пикап, пытаясь разыскать место, где можно будет выгрузить нежелательного пассажира.